Махов приехал, как и обещал, через полтора часа, минута в минуту. Как деловой человек, он ценил время свое и других. Впрочем, будь ситуация критической, примчался бы моментально, наплевав на контракты и сделки. Бизнес бизнесом, а друзья – святое. Кир, стоявший на кухне у окна, тихонько присвистнул. «Ты чего?» Наш Олежка собрался всерьез. Видимо, посчитал, что пикничок вот-вот перейдет в сабантуй. Герман встал и тоже подошел к окну. К подъезду подъехали два джипа. Из первого вышел сам Махов и его телохранитель. Из второго – еще два охранника. Машины развернулись и встали перед камикарки, готовые стартовать немедленно. «Солидно подготовился Олег», – заметил Шилов. «Сразу виден размах». Заиграл домофон, Ветров пошел открывать. Олег зашел в квартиру, поздоровался с друзьями, подозвал старшего охраны. «Сам с напарником на площадке, третий у подъезда, постоянно на связи. Кто полезет к квартире, останавливайте. В случае осложнений действуйте по обстановке». Телохранитель кивнул и вышел. «Хорошо распоряжаешься», – уважительно протянул Кир. «Сразу видно профессионала». «А то», – подмигнул Олег. «Опыт, брат». Герман окинул Махова внимательным взглядом и заметил. «Ты прямо как с картинки. Мистер Элегантность». Олег махнул рукой. «Да ладно, обычный костюм». «Ну, не скажи», – поддержал Кир. «Умеешь ты, Олежка, одежду подбирать». Махов действительно выглядел солидно. Прекрасно сшитый на заказ костюм, шелковая сорочка в полоску, галстук, лакированные туфли. В отличие от друзей, Олег умел и любил хорошо одеваться. В деловом мире без этого никак, по одежке встречают. Ну, еще и по машине, и банковскому вкладу. Шилов костюма особо не жаловал, но теперь привыкал, как-никак замдиректора. Надо поддерживать реноме. А Ветров весь этот официоз терпеть не мог. Футболка или рубашка, джинсы, кожанка, ветровка, в крайнем случае пиджак, но только не нашейная удавка. Вот и сейчас он и Шилов были в джинсах и футболках и на фоне друга смотрелись не ахти. Герман предложил Олегу перекусить, но тот отказался. Только с делового обеда успел поесть. «Опять расширяешься?» – спросил Шилов. «Опять. Открываю второй автосалон и хочу выкупить пекарню». «Нахрена тебе пекарня?» «Отсталый человек», – усмехнулся Ветров. «В отличие от машин, хлеб всегда будет нужен, даже нищим». «Верно», – подтвердил Олег. «Это прибыль постоянно. Человек может не покупать машину или телевизор, но буханку хлеба возьмет всегда». Вообще, продовольственный сектор востребован. Раз власти берут курс на изыскание внутренних источников, нельзя упускать шанс. «Тебе, Гера, надо тоже в бизнес двигать», – подначил Кир. «Соображаешь». Махов перевел взгляд с одного на второго. Парни затеяли пустую болтовню, затягивая время. Видимо, проблема довольно неприятная, раз не хотят говорить сразу. «Ладно», – хлопнул ладонью по подлокотнику кресла Олег. «Выкладывайте, что стряслось». Герман посмотрел на Кира, пожал плечами и честно признался. «Да хрень какая-то. Сплошная загадка и непонятка». «Да», — добавил Шилов, «а вдобавок к непонятке попытка захвата Геры и четыре трупа. И перспектива продолжения банкета». Махов слушал внимательно, не перебивал и не лез с замечаниями. Также внимательно осмотрел трофейное оружие, но никакого мнения не высказал. И только когда Герман закончил изложение, произнес. «История темная. Кто эти гости, понять сложно. Их слова доверия не вызывают. Сказки о параллельных и прочих мирах ходят давно. Целое направление в фантастике существует. Модная тема. Но кроме выдумки писак, статей шарлатанов от науки и неопохмелившихся ученых, ничего нет. Серьезные исследования однозначных результатов не дали, да и не было их, серьезных исследований. Не доросли. Пистолет я, конечно, на экспертизу отдам, посмотрят, скажут, откуда он может быть». «Да чего ты к этой версии прилип?» – воскликнул Кир. «Бред ведь галимый». «Мы рассматриваем все версии», – обстоятельно пояснил Олег. «Даже самые бредовые. Ибо четыре трупа никуда не деть. Кстати, Гер, ты не мог одного живьем прихватить? Сейчас бы не мучились». Ветров досадливо махнул рукой. «Переклинило. Меня от злости аж трясло. Надо же, я обязан кому-то там помочь. Обязан». «Да, обязать тебя невозможно. Ты эти слова ненавидишь. Обязан и должен. Только если в контракте прописаны. Но ситуация все равно поганая. Откуда-то они явились? Кто-то их послал? Кто?» «Да уже все головы сломали», — сказал Кир. «Вспомнили чуть ли не школьные обиды. Пока самым реальным выглядит чеченский вариант». «Плохо. Не помню, чтобы Гера стал чьим-то кровником. Но ведь об этом не кричат на каждом углу». Махов достал электронную записную книжку и что-то пометил. «Я попробую навести справки. Если след оттуда, будем знать». Герман благодарно кивнул. Раз Олег сказал, значит, узнает. У него еще со второй чеченской хорошие связи остались. На вторую войну они поехали вместе. Но если Герман и Кирилл сразу шли в разведку, то Махов намеревался осесть где-нибудь в штабе. «Парни, без обид», — сказал он тогда. «С меня и одного раза хватило. Поработаю головой, а не ногами и руками. Либо в тыловой части, либо при штабе. Всем хорошо будет. И наши боевые выбить смогу, и вообще руку на пульсе держать буду». Так и вышло. Ветров и Шилов попали в разведвзвод мотострелкового батальона. Герман, как старшина, возглавил его, а Шилов стал заместителем. А Махов устроился при штабе батальона и впрямь держал руку на пульсе. Дипломированный финансист, ловкий, общительный, он фактически подгреб под себя все тыловое хозяйство. Так что разведка никогда не испытывала сложностей со снабжением и достоверными сведениями из полка. И боевые закрывали регулярно. Себя Олег тоже не забывал. Впрочем, сказать, что он бегал от войны, нельзя. Когда штабная колонна угодила в засаду, он первым вылетел из машины с автоматом в руках и открыл огонь. А потом с несколькими бойцами зашел во фланг боевикам, что и решило исход схватки. Духи бежали. В другой раз участвовал в зачистке поселка и обнаружил лёжку боевиков. Сам их и завалил. А когда Герман получил легкое ранение и не смог идти на задание, Олег вызвался пойти с Киром. Словом, остался хорошим солдатом и стал отличным тыловиком. Да и потом, после службы, они вместе гоняли машины через Белоруссию и Латвию. Вместе отбивались от дорожных рэкетиров. Вместе участвовали в перестрелках и разборках. Просто Махов раньше друзей переболел войной и перешел на мирные рельсы. Создал семью, остепенился. В общем, стал солидным, крепким бизнесменом. Но под личиной делового человека до сих пор таился сильный боец. «И что надумали, господа наемники?» — спросил Махов, спрятав записную книжку. «Оборону держать?» «Оборону», — ответил Ветров. «Думаю, они еще появятся». «Я поживу у него пару деньков», — сказал Кир. «Дело», — одобрил Олег. «Я могу организовать у тебя пост. Пара парней посидит в квартире. А тревожная группа прилетит, если что». «Ты еще всю контору свою перетащи сюда», — чуть смущенно произнес Герман. «Сами отобьемся. Тем более они со старинным барахлом лезут». «Барахло не барахло, а завалить могли. Опасно». «Зачем людей отвлекать? У тебя что, переизбыток кадров?» «Хватает», — ответил на подначку Махов. «И парни хорошие, тренированные. У меня с этим серьезно, сам знаешь». Ветров невольно кивнул. Олег говорил правду. В империю Махова входили уже два автосалона, магазин запчастей, частное охранное предприятие, фирма грузоперевозок, а теперь еще и пекарня. На олигарха Олег, конечно, не тянул, но на ногах стоял крепко. Имел связи в милиции, администрации округа и города, обширные контакты в мире бизнеса. Его ЧОП оказывал услуги многим деловым партнерам, а фирма перевозок вообще была одной из лучших. «У меня есть хорошее предложение», — сказал Махов. «Тебе, Гера, надо уехать из города на недельку-другую. Подождать, пока все утихнет. Я наведу справки, послежу за обстановкой. Как?» Ветров пожал плечами. «Идея неплоха». «Надо подумать». «Думай. Только бы...» Махова прервал сигнал миниатюрной радиостанции. Он достал аппарат, вставил горошину динамика в ухо и договорил. «Только быстро, нечего тянуть». «Да». Несколько секунд слушал собеседника, потом вскочил, подошел к окну и сказал. «Спроси их кому, и будьте наготове. Если они начнут стрелять, отвечайте. Если нет, тихо пропустите. Сообщите Владу». Опустив радиостанцию, повернулся к Герману. «Смотри, это не они?» Ветров уже стоял рядом с Маховым и выглядывал в окно. Он увидел, как к дверям подошла небольшая процессия во главе со старыми знакомцами. Принцесса Алиди и ее стражи. Только теперь с ними был еще один человек. Все четверо в длинных плащах и шляпах. Замаскировались, мать их. «Они». «Нагло прут, гости дорогие», — заметил Кир. «Встречаем?» «Ну, раз гости». Запиликал домофон. Герман нажал кнопку, донесся голос охранника. «К вам». «Пропусти, пусть поднимается на третий этаж». «Понял». Махов сам открыл обе двери и выглянул на площадку. Подозвал телохранителя. «Они поднимаются. Займите позиции наверху. Как войдут, блокируйте дверь. Мы ее закрывать не будем, если что, входите». «Ясно, Олег Максимович». Махов зашел в коридор, откинул полу пиджака и достал пистолет. «Ого!» — воскликнул Кир. «Так ты тоже с железкой? Да еще ПММ! А чё ж не берет-то?» «А нахрена?» — осведомился Олег, досылая патрон в патронник. «Мне перед бабами не хвастать, и потом берет-то сложно регистрировать. А это разрешили за некоторую сумму». «А что вам еще разрешили за некоторую сумму?» «У охраны на перевозках импортные помповухи». «Герман, что делаем?» «Ты в ванную, Кир за дверь. Я встречаю их и веду в гостиную. Как только входим, вы берете задних. А дальше, как обычно, обыскиваем». «И девчонку?» — хмыкнул Кир. «С ней я сам». «Да, парни, если дойдет до дела, квартиру не попортите сильно». «Попробуем». В дверь позвонили. Герман набросил на руку с пистолетом газету и открыл замок. На площадке стояла делегация во главе с девушкой. Рядом какой-то хлыщ с пышными усами. Еще двое позади. «Чем обязан?» — усмехнулся Герман. Девушка сняла шляпу и взволнованно произнесла. «Позвольте нам войти. Нам надо поговорить». «Всем?» «Да», — не поняла она подначки. «И о чем нам говорить?» «О погоде? Как у вас там в 39-м царстве, запамятовал, как оно называется?» «Королевство Хартемен», — сказал спутник девушки и тоже снял шляпу. «Позвольте представиться. Лорд Стамп Валделей, первый министр двора Его Величества Ферлага Сарбека III». Ветров невольно засмеялся. Упорство, с каким эти проходимцы повторяют старую легенду, завидно, но глупо. «Ладно, если так хотите, прошу, лорд». Герман отступил вглубь коридора. Гости вошли. На газету и согнутую руку внимания не обратили. Повинуясь жесту Ветрова, прошли в гостиную. Герман занял позицию у окна. Девушка и лорд Ван чего-то там встали в центре комнаты. А двое молчаливых спутников у дверей. И тут же попали в объятия Кира и Олега. «Руки!» — крикнул Махов, хватая одного из плащеносцев за плечо и втыкая ствол пистолета под ребра. «Живо!» — повторил Шилов. Девушка и лорд непонимающе оглянулись. Один из плащеносцев послушно поднял руки, а второй попробовал повернуться и получил мощный удар локтем по шее. Девушка вскрикнула, глядя на упавшее тело. С возмущением посмотрела на Германа. А тот скинул газету и тоже сказал. «Эй, лорд, на колени, руки за голову и без лишних движений, а то лоб продырявлю». Наемники действовали быстро. поставили своих подопечных на колени, стянули руки веревками, охлопали. Шилов проделал эти процедуры с безвольным телом. Юная незнакомка смотрела на них с полными слез глазами, но молчала. Вид Германа и его друзей вселял страх. На диване росла куча трофеев. 3 кинжала, 4 пистолета старинной конструкции, 2 кожаных мешочка, набитых монетами, кошелек с бумажными деньгами, мешочки с пулями, коробочки с порохом, широкие кожаные ремни, перевязи. Плащи со всех сняли, под ними обнаружили странные наряды. Помесь военного и гражданского мундира незнакомого покроя. У лорда одежда украшена вставками, лентами и прочими прибамбасами, названия которых никто не знал. На ногах сапоги с невысокими голенищами. «Ничего себе, маскарадные костюмчики!» – присвистнул Кир, рассматривая пленников. Герман посмотрел на девушку. «У тебя есть оружие?» Та фыркнула и бросила на диван нож и небольшой, богато отделанный пистолетик. «Сними плащ». Глаза девушки сверкнули гневом, но она взяла себя в руки. Плащ улетел в угол, следом шляпа. Донесся восхищенный возглас Кира. Его глаза с интересом смотрели на девчонку. Посмотреть было на что. Уже знакомый охотничий костюм выгодно подчеркивал стройную фигуру и высокую грудь. Гордо вскинутая голова, тонкая шея, светло-карие глаза, на щеках едва заметные ямочки. Крохотная родинка на шее. Волосы длинные, темно-каштановые. Какова штучка? Олег выступил вперед, указал на своего и Кириллова подопечных и спросил. «Кто они?» «Командир моей стражи, Чарботаляйнер, и первый стражник Абшор». «Они побудут в другой комнате, пока мы будем говорить». Олег кивнул Киру, и они вытащили стражников на кухню. Там связали намертво и положили в разных углах. Потом вернулись в гостиную. Герман развязал лорда, указал девушке на кресло и кивнул. «Ну, мы вас слушаем». «Мы пришли...» — неуверенно начала девушка. Видимо, столь бурная встреча выбила ее из колеи. «Кто мы? Представьтесь-ка сначала», — потребовал Махов. Лорд Ван какой-то стоял у окна, растирал запястье и тяжело дышал. Холеное лицо налилось кровью, грудь ходила ходуном. Похоже, первый министр страдал одышкой или просто перенервничал. Услышав повеление Махова, он со всхлипом втянул воздух и хорошо поставленным, хотя и немного дрожащим голосом, произнес. «Перед вами принцесса Алиди, дочь его величества короля Хартемена Ферлага Сарбека III». Ветров поморщился при упоминании королей и принцесс, но кивнул. «Допустим, ты лорд? Лорд Стамп Валделей, первый министр двора его...» «Хватит титулов. А теперь четко, внятно, по порядку. Какого хрена вам от меня надо? И учти, будешь дурака валять и сказки рассказывать, я тебя здесь пристрелю». Девушка приподнялась в кресле, возмущенно произнесла. «Как вы можете не верить словам благородного лорда?» «Я сказал без лирики». «Как да что, не ваше дело. Кто будет излагать?» Лорд выставил перед собой руки, показывая, что принимает условия, и с мольбой обратился к девушке. «Ваше высочество, позвольте я расскажу». Алиди склонила голову и вновь села в кресло. Ветров заметил на ее безымянном пальце левой руки перстень с немалым камнем, а на среднем пальце – кольцо, несомненно, золотое. Кстати, и у лорда на руке был перстень, только поменьше. Неплохо прибарахлились гости, если, конечно, камушки настоящие.